Стоило ему только пошире раскрыть проход, как в мужчину влетел спрессованный воздушный шар, который, правда, благополучно врезался в возникший за миг до этого воздушный же щит. Так вот чего он медлил. «Сколько еще раз мне говорить тебе, чтобы не врывался в мой кабинет без стука?» — раздался недовольный голос женщины примерно 40 лет, которая сидела за рабочим столом и, гневно сверкая зеленого цвета глазами, смотрела на Константина. Ее средние длины волосы и очки в темной оправе лишь подчеркивали строгий образ хозяйки кабинета. Сама женщина выглядела очень эффектно в белой сорочке, которая была расстегнута на несколько пуговиц больше, чем позволяют рамки официального общения. Впрочем, я был не против таких видов, ведь ей было что показать и чем гордиться. При этом чувствовалась от хозяйки кабинета какая-то едва скрытая сексуальная агрессивность. Пускай я и не любитель такого типажа женщин, но, похоже, Константин просто в восторге от такого начальства. «Бабник, Вера Алексеевна», — радостно улыбнулся Скуратов, которому такой приветственный обмен техниками, по всей видимости, поднимал настроение. «Разве я могу изменять возникшие у нас традиции?» «Какой еще традиции?» Отложив документы в сторону, строго посмотрела на него сквозь линзы очков женщина. Впрочем, она их практически сразу сняла и отложила в сторону. «То, что ты всегда врываешься ко мне без стука, а вы в ответ каждый раз атакуете меня очередной техникой», — довольно закивал Константин. «Заходите», — устало вздохнула Вера Алексеевна, тряхнув волосами, чтобы избавиться от прядей, что лезли в глаза. «Или вы дальше продолжите маячить в коридоре? Вы, как всегда, любезны», — широко улыбаясь, Скуратов пропустил вперед меня и Роксану, а после, еще раз осмотревшись в коридоре, зашел и сам. Стоило только двери закрыться, как от рук женщины всколыхнулся ветер, что было внешним проявлением действия какой-то техники. В то же время она внимательным взглядом смерила мою телохранительницу, которая в ответ полностью проигнорировала такой интерес, больше осматривая сам кабинет. Последний не представлял из себя ничего особенного. Типовая рабочая обстановка чиновника средней руки с поправкой на то, что этот чиновник маг и, судя по продемонстрированному, высокого ранга. Так что позволить кое-какие излишества женщина себе могла, что выражалось по большей части в более дорогой мебели, чем можно было бы представить в подобном месте. «Ты уверен, что это стоит продолжать делать?» Убедившись, что ее техника действует как надо, спросила Вера Алексеевна у моего напарника. Мы к этому моменту сели на кресло напротив ее рабочего стола. Правда, Рокс решила встать позади меня. «Что делать?» — состроил дурачка он, разведя руками. «Тоже мне конспиратор», — проворчала женщина, посмотрев на меня. «Вы, я так понимаю, поведению Константина не удивляетесь? То, что его нахальное поведение, это отчасти маска, я уже понял давно», — постучав по подлокотнику кресла, ответил я. «Ну вот, а я так старался», — вздохнул Скуратов и резко отбросил всю дурашливость. «Хотя в целом да, с тобой я не так что это применял, так как ты мог почувствовать фальшь и отказаться сотрудничать с нами. И какие у тебя полномочия на самом деле?» — спросил я. «Константин Скуратов официально является оперативником отдела службы магической безопасности, ответственного за проявление запретной черной магии, в которую также включены все демонические проявления», — ответила на это хозяйка кабинета. «Если же неофициально, то ему уже несколько раз предлагали занять место главы отдела и снять наконец с меня эти обязанности», — нечитаемо посмотрела она на моего напарника. «Мне лучше в оперативниках, чем сидеть за бумажками и отчитываться перед большим начальством», — пожал плечами Константин. «Тем более это мне позволяет работать с такими интересными кадрами», — намекнул он на меня. «И для чего вы все это мне рассказываете?» — спросил я, не купившись на эту игру с открытием карт. «Чтобы ты понимал, что твои уникальные способности важны для нас», — мягко улыбнулась Вера Алексеевна. «Поэтому мы выделили одного из лучших оперативников, чтобы он мог сберечь тебя и дать проявить свои таланты. Причем ты еще неплохо на этом заработал», — вставил Скуратов. «Вы тоже имели выгоду от моих действий и даже большую, чем я запросил», — хмыкнул я. «Репутация — вещь такая, ее легко испортить. В общем, я все понял и, конечно же, проникся важностью, но зачем для этого необходимо было приезжать сюда? Ты разве не мог сказать то же самое по телефону или когда приехал?» — посмотрел я на мужчину. «Это я настояла на личной встрече», — не дала ответить ему хозяйка кабинета. «Все же, общайся через Константина, полной картины о знаменитом князе Шувалове не составишь. Разве ваши аналитики не успели уже составить мой психологический профиль? Сделал я удивленный вид. Но это не отменяет того, что ты столько времени работаешь на нас, а я с тобой так и не разговаривала. После небольшой паузы ответила Вера Алексеевна. Я бы не назвал это работой. Скорее я оказываю услугу государству в лице вашей организации, улыбнулся я, внимательно смотря на женщину. Можешь называть это и так, покладисто произнесла она. В любом случае, нам выгодно, чтобы ты продолжать и дальше оказывать эти услуги, чем терять своих сотрудников при очередном кровавом ритуале. Раз про это уже поговорили, то перейдем к делу, хлопнула ладонью по столу Вера Алексеевна. Тебе что-то говорит клан Мин, только то, что представившийся как Джин Химин решил убить меня, пожал я плечами. Так я и думала, кивнула сама себе женщина. Клан Мин не сильно известен в Восходной империи, но тем не менее они, несмотря на свою малочисленность, имеют славу убийц черных магов и в то же время являются неплохими экзорцистами, по-деловому стала рассказывать она. Исходя из допроса Джин Химина, мы получаем следующее. Его, как младшего ученика клана, отправили устранить некоего мага, который был замечен на том, что он умеет контролировать демонов. Пускай это не совсем профиль экзорцистов, но они поколениями уничтожали демонов и проклятые артефакты, так что известие о том, что где-то появился маг, могущий теоретически увеличить количество демонов, и этим неназванным магом был я, да, вы заявили о себе довольно громко своими делами, так что слухи о роде Шуваловых распространились за границы территории Российской империи. С этим уже сложно спорить, слегка улыбнулась хозяйка кабинета. Но все же целью клана Мин были не вы, а те, кто ответственен за новогодние происшествия. Как так, я думал, подобного рода информацию вы стараетесь не допускать до распространения, не говоря уж о выходах за зону вашего влияния. Кто-то заранее подготовил материал, который потом был слит через темную сеть. Проворчал Константин с таким видом, будто это была его вина. В итоге клан Мин стал вести поиски чернокнижника, устроившего призывы чужими руками. Препятствовать туристам, особенно из страны, с которой у нас дружественные отношения, мы не можем, так что представители клана прибыли в империю, чтобы начать поиски. Джин Химин, взяла слово женщина, как раз один из таких искателей. Вот только он посчитал, что ты, Егор, и есть главная угроза, поэтому напал, нисколько не заботясь о жертвах. Понадеялся на то, что клан в случае успеха его вытащит, хмыкнул Скуратов. Вы же говорили, что клан Мин не особо известный, припомнил я. Да, он неизвестен, но достаточно влиятелен, чтобы потянуть за нужные ниточки, из-за чего мы действительно можем оказаться в положении, когда не останется ничего иного, как выдать им Джин Хея, пояснила Вера Алексеевна. Не отдавать его мы тоже не можем, иначе будет политический скандал. Неужели то, что он убил моего водителя и причинил вред другим людям, можно так просто спустить? Скрестил я руки на груди. В рамках большой политики это вообще разговор ни о чем, невесело произнес Константин. Клан Мин вполне может откупиться от ошибок, совершенных их родственникам, так что ему и не такое простят. Тем более никто из аристократов в результате действий Джин Хея не погиб. А если бы он все же убил меня, тогда да, это уже спускать с рук никто не будет, но члены клана готовы к такому исходу. Их главная цель – устранить чернокнижника, ответила женщина. И что теперь? – спросил я после того, как возникшее молчание стало уже затягиваться. Я бы хотела попросить тебя действовать более осмотрительно и не давать повода к дополнительным разрушениям, осторожно произнесла Вера Алексеевна. Вот как? – холодно спросил я. То есть мне теперь так просто спустить с рук, что на меня напал какой-то недоделанный китаец, который больше похож на русского, чем на представителя Восходящей империи. Так теперь еще и подставить под удар его соклановцев? Никто не просит тебя подставляться, поморщился от моих слов Скуратов. Просто постарайся в случае нападения действовать так, чтобы допустить как можно меньше жертв. Со своей стороны мы хоть и не можем выдворить представителей клана Мин за территорию нашего государства, но мешать в их действиях, особенно направленных на устранение тебя, мы можем. Да и не забывай, что их целью является не найденный нами чернокнижник. Допустим, кивнул я, но все же холодности в моем голосе меньше не стало. Джин Химин в любом случае должен ответить за убийство моего слуги. Ты же понимаешь, начал говорить мой напарник, он убил моего «Слугу», — медленно произнес я, — «и я требую, чтобы его либо судили, либо предоставили мне, чтобы я сам с него стребовал положенную плату. Извини, Егор», — попыталась сгладить ситуацию хозяйка кабинета, но на данный момент Джин Химин находится под защитой службы магической безопасности и его допрос еще не окончен. Клану Мин будут предъявлены официальные требования, но наказывать за нарушение закона мы не можем. «Это почему же?» — недоверчиво посмотрел я на нее. «Клан имеет первоочередное право на наказание провинившихся членов рода», — явно зачитала по памяти Вера Алексеевна. «Это право было заключено на мировом уровне, так что мы ничего с этим поделать не можем. Если, конечно, Джин Хе не загрызет вина», — иронично улыбнулся Скуратов. Я понимающе прикрыл глаза и уже более спокойно посмотрел на хозяйку кабинета. «Интересно, это очередная проверка моих возможностей или мне только что негласно дали добро на устранение иностранного мага? В любом случае, так просто спускать это я не был намерен, ведь из-за этого человека погиб слуга, человек, доверивший мне свою жизнь. Если я не стребую за это платы, то это будет еще и удар по моей репутации. Мой род темный, а темные маги обиды не прощают, пускай порой откладывают их на десятилетия. Да и я сам не отличаюсь большим человеколюбием. А вы сами не продвинулись в этом деле с чернокнижником?» — спросил я, решив немного сменить тему разговора. «Пока не сильно», — призналась женщина, недовольно закусив губу. «Кто бы ни стоял за этим, но он старательно затирает следы и подбирает себе в ученики людей, которые не хотят сдаваться. То есть наличие учеников уже подтверждено?» — проявил я легкую заинтересованность. «Да», — кивнул Константин. «За это время нам удалось выйти на след еще троих людей, которые слишком сильно увлеклись ритуальной магией. К сожалению, как и со встреченными нами, все они воспользовались помощью демона внутри себя и в результате операции по поимке погибли. Эта схема слишком уж одинаковая», — задумчиво обронил я. «Если встреченный нами в Екатеринбурге чернокнижник мог действительно подселить в себя демона, чтобы увеличить свои возможности, то вот еще три одинаковых случая. Ты единственный специалист в данной области», — развел руками Скуратов. «Так что, если есть какие-то мысли, я с одержимыми не часто сталкивался», — начал издалека пояснять я. «В принципе, тот же клан Мин может обладать куда более обширной информацией по этому вопросу, да и у нас в империи должны быть специалисты схожего направления, так что особой тайны из этого все равно не сделать. Да и кажется мне, что эти двое просто хотят услышать еще одну точку зрения, которая может дополнить картину происходящего. Вот только все известные мне случаи связаны с разрушением тела носителя, когда демон берет его под контроль. Тут же ситуация обратная, и все ученики считают, что полностью контролирую подселенных демонов. Сомневаюсь я, что без должной подготовки это вообще возможно провернуть без потери собственного «я». А это значит, что их учитель подселит в них демонов в качестве страховки и, возможно, короткого поводка, не давая им действовать самостоятельно», — закончил за меня Константин. «Мы тоже об этом подумали. Но почему тот чернокнижник в Екатеринбурге действовал так открыто? Возможно, его учитель находился на достаточно большом отдалении, чтобы не суметь вовремя его остановить. Да и вспомни, на сколько метров под землей все это происходило», — напомнил я. «Пускай магическая связь не похожа на радиоканал, но в породе вполне могут содержаться элементы, которые препятствуют его чистоте, и тогда о действиях ученика учитель мог и не знать. А можно ли выследить таких одержимых по их демонам?» — осторожно спросил мой напарник. «И, судя по тому, как подобралась его начальница, именно за этим меня сюда и вызвали, а не ради всего этого предупреждения. Можно попробовать отследить связь демона с тем, кто его вызвал, а точнее с активным ритуальным кругом», — немного подумав, ответил я. «Вот только для этого надо иметь живого одержимого, иначе ничего не выйдет». «То есть в принципе такое возможно?» — уточнила Вера Алексеевна. «Это потребует определенных усилий», — выделил голосом последнее, — «но вполне можно попробовать. Но, опять же, при живом носителе». «Цена вопроса?» — деловито осведомился Скуратов, уже прекрасно понимая, что я за это просто так не возьмусь. 70 тысяч имперских рублей, и я могу попробовать», — улыбнувшись, ответил я. «Я, конечно, понимаю, что твои способности уникальны и, как правило, ты более-менее назначаешь справедливую цену», — при последних словах женщина слегка скривилась. «Так вот, значит, кто выбивает бюджет на мои услуги? Но это не слишком, наоборот, так как я сам в этом заинтересован, то я даже сделал скидку. Тем более, отслеживая связь, мы вполне можем наткнуться на самого учителя, а значит вам понадобятся и другие мои навыки. Говорить о словах Ред, этой огненной змеи, о каком-то неизвестном сильном демоне я им не стал, так как и сам не был уверен, насколько это достоверно, но сомневаюсь, что чернокнижник и демон между собой никак не связаны. Слишком уж все происходит близко к друг другу, чтобы оказаться простым совпадением. Милорд, получается, нам нельзя наказать того человека, осмелившегося напасть на вас? Спросила Роксана, когда мы сели в машину. Остаток разговора в кабинете Веры Алексеевны не занял много времени. Мы больше утрясали организационные вопросы, да еще они попытались поторговаться. Правда, когда я вместо снижения цены стал ее увеличивать, женщина быстро сдалась, и в итоге мы договорились на 80 тысячах, что в целом было неплохо. Он находится под охраной службы магической безопасности империи, покачал я головой и кровожадно оскалился. Но ведь в камере с ним может произойти что угодно. Помешать самоубийце ему сотрудники не могут. За кровь должно быть оплачено кровью, удовлетворенно кивнула демонесса. Кровожадно, но в целом верно. Согласился я с ней. У вас так же поступают? Нападение на свой город лорд может расценивать как вызов себе и либо отправляет свою гвардию показать, насколько нападающие были неправы, либо сам выходит вперед, доказывая, что для них это была последняя ошибка в жизни. Но разве выходом за пределы города лорд не ослабляет себя? Лорды сильные и без постоянной подпитки от источника магии, ответила Рокс. Вышедший против врага лорд подобен огненному валу, испепеляющему все на своем пути. Произносила она это так, словно действительно пережила что-то похожее. «И после такого ты называешь меня лордом?» — иронично хмыкнул я. «Вот что-что, а подобной мощью я никогда не обладал и вряд ли буду. Возможно, в детстве такого я бы хотел достичь, но со временем учишься трезво оценивать свои возможности и свой максимум. Благо последний у меня был довольно высоким, так что переживать особо было ни о чем. Все лорды с чего-то начинали». Мягко улыбнулась демонесса. «И я верю, что вы, как наследник Гартвара, сможете многого достичь, если вам дать такую возможность. Тем более ваш мир богат на энергию и без источников магии», — облизнула она нижнюю губу. В последнем она действительно была права. Наш мир благодаря возвращению магии стал лакомым кусочком для демонов, и только то, что они не могут пересечь границы миров, останавливало их от стремительного завоевания нашего мира. Как бы ни сильны были маги как условные боевые единицы, демонов было просто огромное количество, и с каждым днем нахождения здесь они становились бы чуть-чуть, но сильнее. Так что исход такого вторжения довольно очевиден и не в лучшую сторону для человечества. Пока ехали домой, я отправил сообщение Волкову и Аркур, чтобы они подобрали тех, кого можно было бы принять в качестве слуг из числа ныне действующих наемников. Не думаю, что ситуация, как произошла с красными волками, такая редкая, ведь сейчас наемничье дело, это во многом семейный бизнес, и командная должность в отрядах передается от отца к сыну. Так что в любом случае должны оставаться те, кто не особо доволен своим текущим положением и захочет сменить свой род деятельности на что-то более перспективное и при этом остаться все тем же воином, каким многие из них мечтали быть с детства. Поэтому Славе было поручено найти среди своих старых знакомых таких кандидатов, и уже из тех, кто готов будет пойти под мою руку, Рами выберет наиболее подходящие кадры на основе их репутации и тех заданий, что отряды выполняли до этого. Тупые мясники мне были ни к чему, как и те, кто запачкался в грязных делах, поэтому работы этим двоим предстояло довольно много. Возможно, еще рано было начинать так усиливаться, но в связи с появлением рода Мин и тем, что они вполне могут попробовать вновь напасть на меня из-за моей магии, то лучше я это сделаю раньше, чем потом станет слишком поздно для этого. С другой стороны, эти события заставляют службу магической безопасности действовать активнее, ведь попросту наблюдая за действиями профессиональных охотников на демонов, можно попытаться найти одного из чернокнижников. К сожалению, в Российской империи специалистов подобного рода было не так много и, как правило, эти личности были настолько склочными и старыми, что с ними предпочитали не связываться. Были у них и наследники мастерства, как та же Саяра, но ее уклон, как я понимаю, был в другой области. Остальные же были недостаточно опытны в столь опасных вопросах, чтобы рисковать ими и разрушать отношения с их учителями в случае гибели их учеников. Если все сложится удачно, то мне предоставят одного из последователей чернокнижника, и тогда я смогу уже не опасаться действий этого неизвестного мага. Вот не верю я, что в итоге мы не пересечемся. Так что было бы лучше выйти на него раньше, чем он выйдет на меня. Я и так несколько раз мешал планам этого чернокнижника и не думаю, что это осталось без внимания. Да и в какой-то мере это позволит мне наладить отношения с хозяевами черного рынка империи, что всегда полезно. Эх, жаль, что все ритуалы чернокнижников завязаны на крови и человеческих жертвах, а то на продаже компонентов, извлеченных из демонов, можно было бы неплохо заработать без риска того, что это мне потом аукнется при новом призыве. За всеми этими размышлениями дорога домой пролетела вообще незаметно. «Милорд, я вам еще понадоблюсь?» – спросила у меня Роксана, когда мы зашли в дом. «Нет», – покачал я головой, – «можешь пока заниматься своими делами». «Хорошо», – кивнула демонесса и, плавно покачивая бедрами, удалилась в подвал, как всегда направляясь на тренировочную площадку, где девушка постоянно оттачивала свои навыки. И ведь прекрасно осознает, насколько эти действия выходят у нее отвлекающими. Я же направился наверх. Арина уехала утром к своему дяде, чтобы обсудить что-то связанное с целительством. Пускай моя жена была сильным и для своего возраста довольно опытным магом жизни, но все равно все знать она не могла, и порой в наших клиниках появлялись пациенты, к которым даже она не знала, как лучше подойти, чтобы помочь с их проблемой. Благо род Лазаревых никогда не отказывал в консультации своей родственнице и, что не менее важно, делал это бесплатно. Поэтому Арина хоть и старалась решить в первую очередь проблему самостоятельно, но порой и она заходила в тупик. Помимо этого в ее обязанностях было обучение других целителей, работающих на наш род, и в таком случае она должна была разбираться в этом направлении лучше остальных, чтобы служить примером. Впрочем, было видно, что Арине нравится заниматься всем этим, и она с радостью переложила на меня все дела по управлению родом, сосредоточившись по большей части на клиниках и на том, чтобы создавать роду Шуваловых положительную репутацию. Последнее у нее действительно неплохо выходило, и сейчас почти все клиники приносили стабильный доход, а оставшиеся несколько скоро должны были решить возникшие у них проблемы и начать приносить прибыль. Все же лечение – вещь необходимая всем и хорошо оплачиваемая как государством, так и частными клиентами. Российской империи нужны здоровые и готовые работать на благо государства подданные, и в этом вопросе денег особо не жалели. Правда, это не отменяло бюрократических проволочек, но и это Арина взяла на себя, благо у нас была Алтея, где работали достаточно квалифицированные юристы, чтобы выбивать для нас государственные контракты. Но помимо Арины у меня была еще одна жена, которая, казалось, отошла на второй план и вовсе не участвовала в жизни рода. В какой-то мере это было справедливо по отношению к Лене, но я был нацелен сделать из нее боевого мага, так что пара лет нахождения в тени ничего не значит на фоне того, что может выйти из девушки после завершения академии и моего обучения. Насчет последнего я с ней и хотел поговорить, все равно на сегодня я ничего не планировал, опасаясь, что разговор с начальством моего напарника может затянуться на весь день. «Егор, ты уже вернулся?» — радостно улыбнулась Лена, при моем появлении свернув окно голографического терминала, проецируемого коммуникационным браслетом. «Да, это заняло не так много времени, как я думал», — мягко улыбнулся я в ответ, обняв подскочившую ко мне девушку. «И раз у меня появилось немного свободного времени, то я хотел бы заняться одним вопросом, который раньше откладывал. Я могу тебе с этим помочь», — с готовностью отозвалась девушка. Все же в последнее время я уделял ей все меньше внимания, и это чувствовалось. Но стоит отдать ей должное, Лена нисколько не обижалась на это и понимала, что я на самом деле сильно занят. Так что моя вторая жена терпеливо ждала и усердно училась, чтобы быть достойной представительницей рода Шуваловых. Интересно, а если бы она не потеряла память, была бы она такой же или передо мной стояла совершенно другая девушка? «Да, я бы хотел посмотреть на твое слияние с Ред, чтобы лучше понять этот процесс. А это не опасно?» — сделала шаг назад Лена и, слегка закусив губу, обеспокоенно посмотрела на меня. «Все же я не совсем контролирую этот процесс. Помнишь, что было, когда мы обнаружили у тебя второй источник?» — вместо ответа спросил, взяв ее руку в свою и ободряюще улыбнувшись. «Я чуть не спалила свою комнату», — не особо уверенно произнесла девушка. «А сейчас ты вполне его контролируешь и применяешь в своих техниках практически с идеальным контролем», — ответил я. «Так что и в этом деле нужны постоянные тренировки. Если в случае опасности ты вновь станешь Ленарит, то вдруг не сможешь контролировать свою демоническую сторону и нападешь на союзников». Пускай на этих словах Лена вздрогнула, но это необходимо было сказать, чтобы она лучше понимала ситуацию. «Так что лучше будет, если ты полностью освоишь и эту грань своих способностей, тем более она дает тебе определенные преимущества в бою и глупо было бы отказываться от таких возможностей». «Хорошо», — неожиданно твердо произнесла моя вторая жена после небольшого промежутка молчания. «Я сделаю все, что в моих силах». «Вот и хорошо», — подмигнул я ей. «Переодевайся в тренировочный костюм и я тебя жду вместе с Рет на полигоне». Глава 8. В последнее время я был слишком сильно занят документами и делами рода. Это я осознал, когда увидел Лену в ее легком комплекте доспехов, который был выполнен из ткани, плотно облегающей ее тело и подчеркивающей все особенности фигуры моей жены. Она и до этого была эффектной красавицей, но постоянные тренировки и занятия в том числе с Роксаной сделали ее фигурку еще более грациозной и соблазнительной. Я невольно засмотрелся на это, и Лена, видя мой горящий взгляд, слегка покраснела, мило улыбнувшись. Было видно, что ей льстит такое внимание, но все же мы собрались здесь не для этого. Хотя все же жаль, Егор, тихо и в то же время требовательно произнесла Лена, и я понял, что слишком засмотрелся на ладную фигурку девушки. «Ну раз ты подготовилась», — улыбнулся я ей, — «то попробуем воспроизвести привычные для тебя условия слияния, чтобы попытаться лучше понять, как именно это у вас происходит». «Рет ведь все поняла?» «Я поняла, милорд», — на мгновение высунулась из волос небольшая змейка. «Тоже вот удивительное существо. На самом деле огненная змея может достигать в длине нескольких метров и в целом способна разом проглотить человека, но в то же время она может стать не больше шнурка и успешно скрываться среди густых волос Лены. Это было одним из прямых доказательств, что физическое тело для демонов вторично по сравнению с их энергетической структурой, которую они переносят сквозь миры во время тех же призывов. «Может, я попробую и без этого», — предложила девушка, погладив свою компаньонку по чешуйчатой голове. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Если получится без необходимости создания опасной ситуации, то будет даже лучше изучить особенности вашего слияния». «Хорошо», — решительно кивнула Лена и попыталась что-то сделать, но прошло 5 минут, а результата все не было. «Все же потребуется простимулировать появление этого состояния внешним путем», — вынес я вердикт, когда моя вторая жена виновато развела руками. «Печать призыва к этому моменту у меня уже была подготовлена, так что противник Лены появился сразу же после моих слов. Можно, как и в предыдущий раз, использовать для этих целей Илью, ведь именно он в последний раз вызвал у Лены такое состояние, но мы еще не до конца понимали все его особенности и Ленарит могла навредить мечнику, сама не особо осознавая это. Так что лучше это будет еще один демон, которым не жалко пожертвовать, чем потом придется лечить ни в чем не виноватого ученика Миемота». Тем временем перед Леной возник 2-метровый рыцарь, закованный в глухие доспехи. «Я уже ранее призывал подобное существо в Академии, так что решил и в этот раз воспользоваться его помощью. Тем более защита этого демона была на высоте и он легко может выдержать пламя Лены, если она вдруг на него нападет. И да, это был именно тот рыцарь, что когда-то предложил мне свой меч, попросив вассалитета. Окончательно проявившись в нашем мире, он посмотрел сначала на Лену, а потом на меня. После этого рыцарь бухнулся на одно колено и, приложив правую руку к груди, склонил голову. «Приказывайте, милорд», — глухо донеслось из-под шлема, а до этого он был довольно молчаливым, что, впрочем, меня полностью устраивало, да и в призыве я прописал необходимые указания. По всей видимости, вассальная клятва дает больший простор для трактовки действий, чем если бы я заставлял их исполнять незнакомого мне демона. Нападаешь на девушку, но только с целью покалечить, а не убить. В случае, если она нападет на тебя, то защищаешься, но не нападешь в ответ, отдал я распоряжение. Кивнув, демон встал во весь рост и из-за спины достал свой ростовый щит. Меч так и остался висеть в ножнах, ведь это оружие предназначено для убийства и совсем не соотносилось с тем, что я говорил. «Лена, постарайся уклоняться от всех его атак и вновь вызвать чувство замедления противника. Если получится, то постарайся запомнить ощущение перехода. Сегодня попробуем несколько раз, пока не почувствуешь, что устала. Хорошо, понятливо улыбнулась девушка и, встав в боевую стойку, подготовилась к сражению. Чтобы добиться чистоты эксперимента, повреждения рыцарь будет наносить моей жене вполне реальные. При этом ни я, ни Лена могли не беспокоиться об этом. Пускай Арина сейчас не была в доме, но как раз из-за ее периодического отсутствия и увеличившегося количества тренирующихся бойцов на территории рода мной были закуплены медицинские капсулы. Эта покупка обошлась мне в крупную сумму, но все же это позволяло лечить людей, и вовсе не прибегая к услугам целителей. Да и бегать к Арине из-за каждой сломанной руки или ноги все же было неправильным. В капсуле же достаточно было менять накопители, что благодаря моим измененным печатям можно было лишь наполнять энергией без необходимости их постоянных покупок. В какой-то мере это обходило рынок накопителей, на котором зиждилось богатство сразу нескольких магических родов по всему миру, но я не собирался с этим выходить на рынок и пользовался этим обходом только для личных целей. Единственным нюансом во всем этом было то, что капсула по своей сути являлась закрытой от внешнего мира областью, где накопитель с целительской энергией действовал комплексно на все тело, не выделяя поврежденные участники. Поэтому лечение могло проходить дольше, чем того требовалось, но зато весь организм в целом приходил в норму. В любом случае условия для того, чтобы мои люди могли получить медицинскую помощь, мной были реализованы, и лазарет, находящийся на территории поместья, стал довольно популярным местом. Не с каждым ранением слуги решались подойти к Арине, а теперь тренировки не надо было откладывать до полного выздоровления, и эффективность обучения у того же Миемота выросла в разы. Да и сами тренировки претерпели изменения, ведь теперь можно было сдерживаться чуть меньше. Первым действовать стал рыцарь, что с удивительной, для его громадной тушки комплекции, скоростью устремился к Лене и ударом кулака, закованного в латную перчатку, попытался попасть в корпус девушки. Несмотря на такую неожиданность, Лена в последний момент сумела уклониться. Правда, даже в такой ситуации демон схватил прядь волос девушки и дернул на себя, заставив ее болезненно вскрикнуть и упасть на землю. Моя бывшая ученица тут же сделала кувырок, чтобы не попасть под пинок ногой, но последняя атака ее явно разозлила. До этого она смотрела на рыцаря с любопытством и выжидала, но вот того, что он тронул ее волосы, что для многих девушек вообще было строжайшим табу, она просить не могла. Руки Лены моментально вспыхнули пламенем, словно она забыла о моих словах об уклонении, но все же этим из стихийных техник она и ограничилась. Следующую атаку рыцаря девушка приняла на покрытые огнем руки. Благодаря защите, даваемой этой техникой, она приняла на жесткий блок, заставив демона на миг замереть, по всей видимости, от неожиданности. Этим воспользовалась Лена, уходя в бок в надежде скрыться за большим щитом. Вот только тому, кто использовал его ни в одной сотне битв, такие уловки были нипочем, и он попросту ударил легкую волшебницу, используя всю свою мощь. Девушка от удара отлетела на несколько метров и перекатилась по земле, неподвижно замерев. Пламя на ее руках стало угасать, и скорее всего девушка от этой атаки щитом потеряла сознание. Жаль, конечно, но можно ведь попробовать еще раз. Тем временем рыцарь подошел к своей противнице, чтобы убедиться, что она действительно больше не может двигаться. «Вот ты и попался», произнесла Лена, одновременно с этим схватив демона за ногу. Пламя с ее руки перекинулось на бронированную фигуру, и рыцарь отступил назад в попытках сбить пламя, которое все дальше распространялось по доспеху. Пока он был занят этим, девушка поднялась с земли и, утерев струйку крови с уголка губ, повторила технику, которая покрывала ее руки пламенем. Благодаря этому я смог увидеть, что глаза моей жены изменились, и теперь это была не совсем она, а уже Ленрид. Получается, слияние происходит все быстрее. Раньше за Леной такого вообще не было замечено, а в этом году уже дважды я видел, как девушка сливалась с демонической змеей, становясь чем-то средним между демоном и человеком. Даже пламя на ее руках приобрело более темный оттенок. В нем все чаще проскальзывали черные искры, делая это зрелище довольно завораживающим. Останавливать ее от дальнейших действий я не стал, потому что мне было интересно посмотреть, на что она способна в таком состоянии. Не став дожидаться моей реакции, Ленрид бросилась вперед на своего противника, и тот, моментально забыв о пламени, покрывающем его доспехи, выставил свой щит, на который принял удар кулака девушки. Раздался глухой звук удара, одновременно сопровождаемый вспышкой пламени, и эту двухметровую махину на несколько сантиметров протащило по земле, словно в него попали тараном. Останавливаться на этом девушка не стала, продолжая наносить удары один за другим, подключив также ноги, которые тоже в какой-то момент покрылись пламенем, что укрывало ее от повреждений конечностей и, по всей видимости, давало эту взрывную силу. Ленарит не давала никакого шанса рыцарю разорвать этот контакт и лишь пыталась проникнуть в незащищенную зону, чтобы наконец-то миновать начавший все сильнее злить ее щит. Вот только ее противник и сам понимал, чем это может грозить, а мой запрет на убийство не давал ему возможность воспользоваться мечом, чтобы отогнать огненную фурию, в которую превратилась девушка. И все же, несмотря на все время, потраченное на обучение и проведенное в мире демонов, у волшебницы было не так много опыта ведения боя, особенно в сравнении с этим демоном. Последнее он продемонстрировал тем, что позволял Ленарит бить в его щит, пока он все это время выжидал удобного момента, который наконец-то настал. Волшебница слишком размашисто ударила ногой, увлекшись тем, что ее противник встал в глухую защиту, и именно за ногу рыцарь ее схватил, позволив девушке выбить щит из его рук, и тем самым весь взрывной удар ушел в сторону. Щит с большой скоростью влетел в стену, глубоко застряв в ней, но сейчас никому до него не было дела. Схватив Ленарит за ногу, демон, нисколько не обращая внимания на обжигающее пламя, замахнулся ей, словно девушка ничего не весила, и ударил ее об землю. В последний момент волшебница извернулась и ударила потоком пламени в землю, не дав нанести ей сокрушительный удар и сведя весь импульс атаки на нет. Не давая ей опомниться, рыцарь, показывая свою недюжинную силу, вновь вскинул мою бывшую ученицу и попытался приложить ее о землю с другой стороны. Рывки были настолько быстрыми, что за эти мгновения Ленарит просто не успевала сделать ничего иного, как смягчить удар, вновь и вновь выпуская потоки пламени. Возможно, будь ее основной предрасположенностью водная стихия, это позволило бы ей вырваться из захвата, но с пламенем ты не сделаешь мягкую подушку, и только взрывные импульсы в противоположном удару направлении позволяли ей хоть как-то держаться. В конце концов девушка стала выдыхаться. Как бы ни был хорошо развит ее источник, но все же он имел конечную величину, и призванный мной демон добился того, чтобы она полностью израсходовала свои запасы. Уже на остатках Ленарит кое-как смогла смягчить урон от падения, но этого уже было недостаточно, чтобы полностью его избежать. Хорошо, что этот момент также легко понял рыцарь, не став продолжать это избиение, и просто отпустил ногу волшебницы, сделав несколько неуверенных шагов назад. За время этих перекидываний из стороны в сторону и постоянных вспышек огня не было видно, в каком состоянии находится призванный мной демон, но сейчас я видел, что и для него этот бой дался не так легко, как могло показаться со стороны. Пускай пламя Лены не могло нанести моментальные повреждения брони рыцаря, но все же постоянный контакт с этой разрушительной стихией оставил на ней существенные следы, расплавив многие элементы, попросту делая ее уже слабо подходящей для дальнейшего боя. Даже сейчас от демона шел видимый дымок, а броня местами олела, остывая после контакта с огнем. Страшно представить, что было бы с человеком, который мог находиться внутри таких доспехов. Щит демона имел куда больше повреждений. По сути, он был весь в трещинах и настолько оплавлен и выгнут после ударов Ленарит, что его проще было выкинуть, чем пытаться вернуть в первоначальный вид. А ведь я помню, как рыцарь принимал на этот щит огромные каменные глыбы, и последние не оставляли на нем ни одной царапины. Убедившись, что Ленарит более не намерена продолжать бой и лишь закусила нижнюю губу в попытке сдержать стон боли и все же подняться на ноги, я поспешил к ней, чтобы помочь. «И стоило так усердствовать, чтобы потом оказаться в таком положении?» — спросил я, подхватывая девушку. После таких бросков неудивительно, что нога Ленарит была сломана, но хотя бы это был не открытый перелом, так что с моей помощью она точно доковыляет до лазарета. «Я должна победить, несмотря ни на что», не глядя на меня, ответила Ленарит. «Ведь если я буду слабой, то я буду не нужна». Я мягко взял ее за подбородок и, откинув волосы в сторону, посмотрел прямо в глаза девушки. Они не были привычными глазами Лены, в них было неугасаемое пламя черного огня, что характерно для ее второго источника и, как я теперь понимаю, для огненной змеи, которая частично переняла его силу. Эти слова были произнесены не сколько Леной, сколько самой Рет, которая боялась меня и опасалась, что я от нее избавлюсь. «Если считаешь себя слабой, то тренируйся и выкладывайся еще больше», улыбнувшись ей, произнес я. «Я же сделаю все возможное, чтобы ты достигла успеха и, не бойся, я всегда тебя поддержу. Даже такую меня», указала она на глаза, как самый яркий признак слияния. С одной стороны, это была все та же Лена, но и не она. Передо мной стояла девушка, имеющая несколько иную личность, и как-то однозначно относиться к ней у меня не получалось. Слишком много в ней было от моей жены, чтобы так просто отбросить эту сторону Ленарит. Да и вообще, стоит ли ее считать другой личностью или принять как еще одну часть моей бывшей ученицы? «Даже такую я приму тебя, ведь ты моя жена», притянул я ее к себе и поцеловал, так что у нас обоих перехватило дыхание. «Да, наверное, с учетом того состояния, в котором оказалась девушка после боя, это выглядело более чем странно, но я чувствовал, что ей сейчас необходима именно такая встряска, чтобы перестать рефлексировать. Да и сама Ленарит все теснее прижималась ко мне, будто и не было у нее никаких ранений». «Милорд», — раздался неуверенный голос со стороны рыцаря. «Именно он отрезвляюще подействовал на нас, и я разорвал столь сладостный контакт с девушкой. Прости», — извинился я перед демоном. «Раз уж он начал говорить, то вполне разумен, чтобы понимать вежливость, да и я чувствовал себя немного виноватым перед ним. От тебя потребовалось больше усилий, чем я изначально планировал. Могу за это заплатить в двойном размере». «Не стоит», — отрицательно мотнул головой рыцарь, и одновременно с этим раздался скрежет сочленений доспеха, из-за чего я невольно скривился. «Для меня честь выполнять вашу волю. У меня есть только небольшая просьба». «Да, какая именно?» — удивленно спросил я. Речь демона была на удивление правильной, и в его интонациях чувствовалась какая-то возвышенность, что ли. Последнее, мягко говоря, нисколько не вязалось с мрачной фигурой демонического рыцаря, которым впору пугать детей. «Не могли бы вы помочь мне снять шлем, а то он помялся и мешает мне двигать головой», — попросил демон. «Просьба более чем странная, но почему бы и нет?» Убедившись, что Ленарит, еще пребывающая в состоянии слияния, может уже уверенно стоять, огненная змея давала ей возможности к регенерации, и сейчас по всем поврежденным местам скользили язычки пламени, которые довольно быстро приводили демонессу в ее изначальное состояние, благо источник волшебницы исправно снабжал все эти процессы энергией. Я подошел к рыцарю. Так как тот из-за своей комплекции был выше меня, то ему вновь пришлось опускать на одно колено, что было сопровождено новым скрежетом. «Я не особо разбираюсь в особенностях доспехов и в особенности их демонической вариации, но никаких ремешков рядом с ним я не обнаружил и попробовал просто стянуть с головы. Это, пускай и с некоторым трудом, мне в итоге удалось. Не знаю, что я ожидал увидеть на самом деле, то ли пустоту, то ли клубы черного дыма, но вот то, что под доспехом окажется молодой парень с рыжими, практически красными волосами, меня изрядно удивило. До этого я думал, что призванный рыцарь-демон – лишь вариация оживших доспехов, но оказывается внутри находилось живое существо. «Благодарю», – улыбнулся демон, и вместе с этим его доспех стал прямо на глазах исчезать в дымке. В итоге напротив меня стоял молодой воин в кожаных доспехах с защитными элементами из неизвестного мне металла. Парень хоть и был довольно крупным по телосложению, но все же не дотягивал до габаритов фигуры в доспехах, да и гнетущего эффекта, как было в его предыдущем внешнем виде, он не производил. Если бы не слишком неестественный цвет волос и красные глаза, его бы можно было принять за простого наемника, который вместо современного комплекта брони использует реплику из средневековья. «Что-то не так», — недоуменно осмотрел себя демон. «Простите, милорд», — склонил он голову. «Это первый раз, когда я принимаю такой вид. И если моя внешность вас как-то оскорбила, то я...» «Как ты вообще смог приобрести такую форму?» — задал я вопрос, прервав его немного сбивчивую речь. Было видно, что воин полностью растерян. «Благодаря вашей щедрой оплате, я смог достичь необходимого уровня энергии, чтобы создать для себя вторую оболочку», — ответил красноволосый воин, вновь посмотрев на меня. «Допустим», — кивнул я. «Но зачем это необходимо было демонстрировать? То, что это было сделано не специально, верилось с трудом, ведь сейчас ничто больше не сдерживало демона-рыцаря в нашем мире, и он мог вернуться обратно». «Милорд», — вновь бухнулся он на колено и вытащил также уменьшившийся клинок из ножен. вы уже приняли мою вассальную клятву ранее, и если вы позволите, то я бы хотел остаться возле вас и служить вам верой и правдой. А нужно ли мне это?» – задал я ему вопрос. Я начал отвечать воин, но замолчал. Похоже, он даже не думал, что я откажусь от его службы, и теперь пытался лихорадочно придумать аргументы, которые бы точно заставили меня принять данное решение. «Прошу меня простить», — склонился еще ниже демон, «но я не знаю ответа на этот вопрос и могу уповать только на вашу милость». «Хорошо», — после минутной паузы произнес я, все это время обдумывая, «а так ли мне необходим еще один вассал-демон или можно ограничиться одной Роксаной?» Благо на этот раз никто в девушку не превращался, а то повторение этого я уже так спокойно бы не принял. «Я принимаю твою службу. Я вверяю вам свою жизнь и клянусь служить вам верой и правдой до последнего своего вздоха, ничего не требуя взамен», — моментально произнес красноволосый воин, будто опасаясь, что в последний момент я передумаю. «Я принимаю твою службу», — ответил я, остро ощущая дежавю от этих действий. «И помни, твоя жизнь в моих руках». «Да, до этого я уже принимал его клятву, но это, произнесенная и закрепленная магией, усилила нашу связь, делая его полноценным вассалом. Впрочем, это также давало демону больше возможностей, но сейчас это бы не столь важно». «Спасибо, господин», — убирая меч в ножны, ответил демон. «Вот только без всяких господ», — поморщился я. «Если уж не можешь по-другому, то зови милордом». «Как прикажете, милорд», — кивнул он. «Как к тебе хоть обращаться?» «У меня нет имени», — равнодушно ответил красноволосый. «Все у вас не как у Люд, КХМ. Хотя о чем это я?» — махнул я рукой. «Буду звать тебя Лансом». «Ланс», — задумчиво произнес демон и улыбнулся. «Мне нравится». «Раз так, то продолжим», — кивнул я. «Ты ведь достаточно восстановилась?» — спросил я, обращаясь к Лене, которая к этому моменту уже уверенно стояла на ногах. И да, это вновь была именно Лена, а не ее демоническая вариация. «Я готова попробовать еще раз», — твердо произнесла девушка, хотя было видно, что до конца в норму она еще не пришла. «Только, боюсь, второй раз доспехи я использовать не смогу, они слишком повреждены», — заранее предупредил Ланс. «Ты ведь запомнила ощущения во время перехода?» — вместо ответа спросил я у Лены. «Да-да», — с небольшой запинкой ответила она. «В общем, нападай на нее, это уже Лансу, а ты», — вновь посмотрел я на девушку, — «старайся держать эмоции под контролем и попробуй вызвать слияние сред мысленным усилием, а не во время опасности». Вновь по моей команде рыцарь, уже не выглядевший таким грозным без своих доспехов, кстати, щит также бесследно исчез, и я заметил это только сейчас, — атаковал Лену. В этот раз он взял меч, но не доставал его из ножен и использовал на манер дубинки, пытаясь задеть девушку. При этом от большинства атак она успевала увернуться, внимательно отслеживая движения своего противника, но вот Ланс уверенно заставлял ее подставлять под удар одни и те же части тела. Постепенно попадания в одно и то же место становились все болезненнее, и Лена уже сквозь зубы произносила какие-то ругательства. Пару раз на ее руках вновь вспыхивало пламя, но помня, чем это закончилось в последний раз, она старалась держать себя под контролем, и магическая техника практически сразу прекращала свое действие. Правда, не дольше, чем до следующего удачного удара со стороны воина. Ланс без своих доспехов стал двигаться быстрее и, я бы даже сказал, куда техничнее, будто до этого его движения сильно сковывались, и только сейчас он может продемонстрировать свои настоящие навыки. Последнее было довольно сомнительным, так как все это время Ланс был именно рыцарем в доспехах, а значит, этот демон изначально обладал достаточным уровнем опыта в ведении ближнего боя, чтобы приспособиться к совершенно другим габаритам и скоростям за короткий промежуток времени. «Интересно, а кто из моих двоих вассалов демонов сильнее?» Церби я в расчет не брал, так как он демонический пес, и странно было бы ждать от него навыков ближнего боя. С каждой пройденной секундой боя он становился все тяжелее для Лены, и все чаще я замечал, как ее глаза на несколько мгновений словно вспыхивают, перестраиваясь на те, что были у Ленрид. Ланс специально вводит девушку в заблуждение, приоткрывая свой бок, чем волшебница тут же воспользовалась, видя в этом для себя шанс. Не то чтобы она вообще не попадала по красноволосому воину, но по сравнению с тем, сколько прошло его атак, это было совсем незначительно. Демон увлекает ее все дальше, и вот Лена окончательно попадает в его ловушку, и Ланс с легкостью переводит ее стремительный удар в болевой захват, заламывая руку черноволосой красавицы за спину. Одновременно с резкой болью глаза Лены окончательно перестроились, и в руках красноволосого воина находилась Ленарит. «Стоп, остановил я их до того, как моя бывшая ученица потеряет контроль и нападет на Ланса». Мой новый вассал тут же отпустил руку Ленарит. Та в ответ на него злобно посмотрела, но все же отошла на шаг и стала разминать руку. «Контролируй свои эмоции», — строго произнес я, встав между Лансом и Ленарит. «Тобой должен управлять разум, а не чувства. Помни, что ты волшебница». «Я контролирую себя, Егор», — тяжело дыша, — ответила она, все же сдерживая свои порывы напасть на причинившего ей боль демона. «Просто это состояние немного непривычное. Теперь попробуй вернуться к своему обычному состоянию», — тихо сказал я, внимательно отслеживая реакцию Лены. Стоя к ней близко, я мог чувствовать и видеть потоки энергии, что сейчас бурлили в ней, и они были совершенно отличными от того, что было у моей бывшей ученицы, когда она не сливалась со своей огненной змейкой. «Вот так», — не особо уверенно произнесла Лена. Ее глаза стали немного изменяться, и поток энергии также становился спокойнее, возвращаясь к своему начальному состоянию. Да и сама девушка к концу фразы поняла, что у нее все получилось, и радостно улыбнулась. «Удалось запомнить свои ощущения во время слияния?» — задал я самый важный вопрос. «Немного», — кивнула моя жена. «Тогда попробуй сделать это самостоятельно. Если не получится, будем снова стимулировать переход в слияние, все так же стоя между демоном и Леной», — произнес я. В этот раз у нее даже стало получаться. Я видел, как энергетика девушки изменяется, но каждый раз ей немного не хватало, чтобы перейти в иное состояние. «Проведем еще один бой», — сказал я после 5 минут попыток, которые изрядно вымотали Лену. «Я справлюсь», — упрямо возразила она и, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев, и уже на чистом упрямстве и волевым усилием волшебнице удалось преодолеть эту неуловимую грань между двумя ее состояниями. Медленно выдохнув, она открыла глаза, и на меня вновь смотрели змеиные демонические глаза Ленарит, только в этот раз в них все же было больше от самой Лены, чем от демонессы, которой она становилась. «Я ощущаю себя несколько иначе», — медленно произнесла девушка, вытянув свою руку и внимательно посмотрев на нее. «Скорее всего, это из-за того, что ты осознанно перешла в это состояние, а не во время стрессовой ситуации», — кивнул я. «Попробуй описать все, что ты чувствуешь». «Я чувствую тепло от всего находящегося рядом со мной», — с удивлением на лице ответила Ленарит. «Я не могу его контролировать, но и с закрытыми глазами понимаю, где вы находитесь». «Уже неплохо», — похвалил я ее. «На сегодня хватит, но я могу еще», — возразила Ленарит, посмотрев на меня своими демоническими глазами, что мало сбивало с толку. «В этом лучше не переусердствовать, а проходить каждый этап постепенно», — с улыбкой произнес я, понимая, что окрыленная успехом волшебница хочет продемонстрировать свои возможности. «Главное, чтобы ты научилась осознанно переходить в это состояние, а дальше подумаем, как это может помочь в твоем развитии». «Я поняла, Егор», — опустила взгляд Лена, глаза которой к этому моменту пришли в норму. «Тогда пошли проверим тебя в лазарете», — обнял я свою вторую жену. «Ланс, следуй за нами». В принципе, как я и думал, повреждению Лены к моменту, как мы поместили ее в медицинскую камеру, практически не было, так что ей было достаточно провести там минут 15 и выйти, довольно потягиваясь, больше не ощущая сковывающей боли в мышцах. А лазарет стал довольно популярным местом, вот уже часть накопителей были опустошены более, чем наполовину. Надо будет не забыть их заменить на новые. Отправив Лену в души на отдых, я мог более обстоятельно заняться Лансом. «И что с тобой прикажешь делать?» — спросил я у парня, что все это время молчаливой статуей простоял рядом со мной, пока моя жена проходила быстрый курс лечения, благо в лазарете сейчас никого не было. «Я хороший воин, милорд», — вновь опустился на одно колено демон. «Могу обеспечить защитой вверенную мне область или атаковать указанного вами противника». «Да это и так понятно, что как боевая единица ты наиболее ценен», — отмахнулся я. «Почему вы все так хотите служить мне, милорд?» — неуверенно произнес Ланс. «Только говори честно», — приказал я, видя, как колеблется красноволосый воин. «Шанс попасть на службу лорду не так велик, ведь перед тобой есть более сильные и достойные претенденты». «Да, лорд, величина для многих недостижимая», — твердо сказал демон. «Я решил попробовать рискнуть, и вы неожиданно приняли мою службу, хотя я думал, что откажите. После такого я готов приложить все свои силы, чтобы доказать, что вы не ошиблись с выбором. И много таких благородных среди вас, не удержавшись, хмыкнул я. Все мы находимся в поисках силы, но пути у каждого свои, уклончиво ответил красноволосый, посмотрев на меня. В его глазах можно было прочесть несокрушимую решимость идти по выбранному ему пути. Ладно, покачал я головой после небольшой паузы и жестом показал, чтобы Ланс наконец-то поднялся. Еще один боец точно будет не лишним. Как скоро восстановятся твои доспехи? К завтрашнему утру я уже смогу в них облачиться, с готовностью ответил демон. Мне необходимо будет где-то их применить. Ты слишком воинственный, осадил я его пыл, отчего воин слегка смутился, но быстро взял эмоции под контроль. Да он, похоже, несмотря на свои навыки, не имеет реального опыта общения с людьми или слишком молод. Иначе откуда такая мальчишеская реакция у такого серьезного бойца? Мне просто было интересно, как быстро ты можешь восстанавливать. Простите, милорд, склонил голову Ланс, но хоть на колено снова не упал, и то хорошо. Пойдем, познакомлю тебя с остальными слугами и будем думать, где ты будешь наиболее полезным. Глава 9. Дни, как это обычно бывает, когда ты по горло занят делом, летели незаметно. Весна уже в полную силу заявила о себе, и я наконец-то мог не опасаться неожиданного дождя или мокрой дороги, как его следствие. Все же, как бы я ни строил из себя представителя высшего света, но от некоторых своих привычек я был не согласен отказываться. Вот и сейчас я, как только наступил рассвет, выехал с территории поместья на своем байке, чтобы вновь почувствовать ту мощь, что скрывается в этом железном коне, в которого я поместил дух огненного демонического коня, что делало этот двухколесный транспорт еще более быстрым и резвым. Может начать оправдывать появление огненного коня на моем гербе и заняться производством подобного рода чопперов. Вот только кто же продаст мне производственную линию со всем необходимым для этого и где мне найти тех смельчаков, которые захотят сесть на технику, одержимую демоном. Для последнего надо быть или мной, или сильным магом, которому взбунтовавшийся дух будет нипочем. К сожалению, просто наслаждаться поездкой было невозможно, точнее ворох тех дел, что лежал на мне, не позволяли воспользоваться такой роскошью. Пускай фундамент своего рода я сделал достаточно крепким во многих смыслах, но ведь над фундаментом должно еще что-то стоять, и этот процесс смог занять десятилетия, а то и века. Насчет последнего загадывать сейчас слишком амбициозно, но если уж взялся за такое глобальное дело, то почему бы и нет? За последние дни род удалось значительно усилить. Как я и думал, среди знакомых Волкова оказалось достаточно много умелых бойцов, которые были согласны изменить место своей работы на более сытную жизнь в качестве слуг рода. Тем более я в какой-то мере был единственным на данный момент аристократом, который вообще такую возможность предлагал. Остальные роды либо уже имели несколько поколений воинов, преданных им душой и телом, либо им проще было заключить на несколько лет контракт с наемниками, чтобы обеспечить себя дополнительными силами и не обременять род новыми слугами. Не все из желающих стать слугами молодого рода нам подходили, так что аналитикам пришлось потратить много времени, чтобы выудить необходимую информацию и, уже основываясь на послужном списке той или иной группы, присваивать им степень полезности для рода. Любой, кто так или иначе запятнал себя в грязных делах, тут же отсеивался, так как роду не нужны были люди, готовые сделать что угодно ради денег. Такого рода мотивация могли лишь повредить моим планам, да и не думаю, что те, кто нацелен только на заработки, захотят приносить мне магическую клятву, которая сделает их действия в какой-то мере ограниченными. С теми же, кто оставался после тщательного отбора, начинала работать Эльза, зная, как выведать информацию, которую человек все силами пытается скрыть. Блондинка довольно быстро определяла, что стоит за душой ее собеседника. Тем более если команда наемников в целом нас полностью устраивала, то отдельные личности могли затеряться на общем фоне, а сами они были не так чисты на руку, как могло показаться. Само собой, об этом мы не сообщали командирам команд, да и были они предупреждены, что нанять могут далеко не всех и, возможно, команду покинут отдельные бойцы. В итоге теперь в роду было под сотню бойцов, которых я мог теперь содержать благодаря различным предприятиям и фирмам, которые, можно сказать, работали на род Шуваловых. Содержать такую прорву бойцов на территории особняка мне не хотелось, так как пришлось бы покупать дополнительную территорию в округе и возводить новые здания. Вместо этого всем слугам предоставлялась компенсация на съем жилья в течение года, а дальше уже они сами должны были найти место для себя и своих семей. Новички пока не получили обкатку и того же доверия, как бойцы Волкова, да и последние были по большей части гвардией рода и службой его безопасности, так что просто обязаны были присутствовать на территории особняка. В данный момент со стороны клана Мин никаких телодвижений в мою сторону не было, так что всех новых бойцов было решено отправить в усиление охраны важных для рода предприятий. С учетом того, что большинство из них были хоть слабыми, но магами, это значительно усиливало охрану моих партнеров, ведь не каждый из них мог позволить себе траты на воинов с таким уровнем сил. Пусть отрабатывают свое жалование здесь, чем просто просиживают штаны, не зная, куда себя деть. Правда, от тренировок их никто не освобождал, и многие в первую неделю выли из-за нагрузок, которые им выдавала Роксана во время своих занятий. На фоне стонущих от боли в мышцах и связках новичков бойцы Волкова выглядели как волкодавы перед щенками. А ведь когда-то и они были в таком же состоянии, но сейчас их физическая подготовка была, если не на пике, то близкой к нему, да и травмы во время спаррингов наносить друг другу они уже давно не опасались, что значительно сказывалось на уровне их навыков и возможностей. Усилился-то я усилился, но на фоне бездействия китайцев это пока выглядело пустой тратой денег, благо хоть было куда всех бойцов отправить работать, а то совсем бы печально стало. Параллельно этим мыслям я легко скользил в потоке машин, направляясь к ней, где сейчас должен был находиться Хоткевич. Мужчина после своей экспедиции на границу с Египтом, где, собственно, чаще всего появлялись города-призраки, был полон энтузиазма и большую часть времени находился в лаборатории. Только его обязанности как преподавателя и куратора одной из студенческих групп вызволяли Хоткевича из-за стенок его рабочего кабинета, где он постоянно проводил какие-то расчеты и опыты над призванными мной демонами. Неожиданно прямо на трассе со мной решил погонять какой-то мажористый парень. Почему мажористый? Ну просто я сомневаюсь, что выглядевший максимум лет на 19 блондинчик с одной фиолетовой прядью будет иметь достаточное количество денег на счете, чтобы купить одну из последних моделей магокаров известной имперской фирмы.